Бенджамин уже ждал его на крыльце своего дома. Пса он оставил сторожить ящик, и горестный вой еще долго провожал их. «Мы ведь быстро управимся!» Бенджи, чувствуя себя жестокосердечным негодяем, оглянулся, а потом расстроенно заглянул в глаза другу. Чарли заколебался. День снова выдался холодный и пасмурный. Ветер то и дело швырял в лицо мальчикам пригоршни ледяной колючей крупки, так что им все время приходилось пригибать голову. Прохожих попадалось мало, а в районе собора улицы были вообще безлюдны. Однако на подходе к книжному магазину Инглдью из-за снежной завесы возникли фигуры двух парней лет 16-17. Завидев Чарли с Бенджамином, парни остановились и преградили мальчикам дорогу. Чарли шагнул с тротуара на мостовую, и тут один из парней осведомился. «Ты, Чарли Бон!» Чарли вздрогнул. Он уже слышал этот голос. Подняв голову, он тотчас узнал героя репортажа, того самого, который смотрел на него с газетной страницы, Манфред Блур. «И куда же ты направляешься, Чарли Бон?» — спросил Манфред. «Не твое дело!» Чарли старался говорить как можно храбрее и развернул плечи пошире. «Да ну!» Второй парень пронзительно захихикал. «Очень даже мое!» — процедил Манфред. «Но я и так знаю! Ты направляешься в так называемый книжный магазин Инглью, чтобы выпросить у хозяйки ключ. Ключ от некоего ящика, который тебе, как, впрочем, и ей, не принадлежит!» Не отвечая ни слова, Чарли попытался обогнуть Манфреда по мостовой, но тот выбросил вперед руку и цепко схватил мальчика за плечо. Его спутник, рыжий проныра, вцепился в Бенджамина. «У меня для тебя скверные новости!» — холодным ровным голосом сообщил Манфред. «Ни в какой книжный магазин ты не пойдешь, и никакого ключа не получишь, и ящик этот ни одна живая душа не откроет, пока он не попадет ко мне в руки!» «Понятия не имею, о чем это ты?» Чарли извивался, пытаясь вырваться из схватки Манфреда. «Мы просто идем купить книжку!» — вставил Бенджамин. «В Инглью детских книг не держат!» — вмешался Рыжий. «А ну пусти!» — завопил Чарли. «Куда хочу, туда и иду! Не имеешь права мне мешать!» Он размахнулся свободной рукой и как следует заехал Манфреду в ухо. Но тот был выше и сильнее. Он вывернул Чарли обе руки и принялся сжимать их все больнее и больнее, пока Чарли не опустился на мокрую мостовую. «Ну-ка, погляди на меня!» — скомандовал Манфред. Чарли повиновался, а слушаться не получалось. «Смотри мне в глаза! Я сказал в глаза!» — зловеще прошипел Манфред. Глаза у него были как холодные блестящие угольки, черные и бездонные. Чарли завороженно смотрел в эти глаза, не в силах отвести взгляд. Он чувствовал, как погружается во тьму все глубже и глубже. Да что там, он тонет. Он не может сделать ни единого вдоха. Весь мир за пределами угольно-черных глаз Манфреда рассыпался и исчез. И Чарли очутился в каком-то своем, ином мире. В автомобиле! Автомобиль на бешеной скорости мчался по лесу. И Чарли обнаружил, что сидит за рулем. Теперь угольно-черные глаза были рядом. И вновь раздалось зловещее шипение. «Смотри мне в глаза!» Автомобиль резко тряхнуло, а потом Чарли выволокли наружу. Он упал на колени на краю глубокого карьера и краем глаза видел, как автомобиль, синий автомобиль, рухнул в эту пропасть. Тишину леса взорвал птичий грай, а потом откуда-то из глубины карьера донесся гулкий всплеск. «Чарли! Да Чарли же!» Чарли с трудом поднял веки и обнаружил, что сидит на тротуаре, привалившись спиной к фонарному столбу. А взъерошенный Бенджамин заглядывает ему в лицо. «Что с тобой?» Голос у Бенджи дрожал от страха. «Не знаю», — выдавил Чарли. «Ты вроде как уснул», — пролепетал его друг. «Я тебя трясу, а ты все не просыпаешься». «Почему это я уснул?» Чарли чувствовал себя довольно глупо. «Как посмотрел в лицо этому парню, так и выключился», — объяснил Бенджамин. По-моему, он тебя загипнотизировал. Кто? Когда? Чарли силился вспомнить, но ничего не выходило. Что я вообще тут делаю? Ой, Чарли! Бенджамин всплеснул руками. Да ты все забыл. Мы с тобой пошли к мисс Инглью за ключом. А тут откуда ни возьмись эти два парня. И тот, который с длинными волосами, заставил тебя глядеть ему в глаза. И с тобой стало твориться что-то странное. А потом ты взял и заснул. Так. Чарли постепенно возвращалась память. Его пробрала дрожь. Воздух был обжигающе ледяной, но воспоминание о пронзительном взгляде Манфреда жгло еще больнее. «Ну что, пойдем в магазин или нет?» — робко спросил Бенджамин. «Мне что-то нехорошо», — промямлил Чарли, с трудом поднимаясь на ноги. Бенджамин никогда ничего подобного от него не слышал. Чарли всегда прекрасно себя чувствовал, и Бенджамин испугался не на шутку. Они двинулись домой по мокрым, обледенелым улицам, и Чарли все бормотал про гонку по лесу и про синий автомобиль, рухнувший с обрыва. «Может, это у него лунатизм?» — подумал Бенджамин. «Ой, а вдруг Чарли вообще спятил, несет какую-то околесицу?» И вдруг Чарли остановился, схватил Бенджи за руку и воскликнул. «Понял! Я видел то, что случилось с папой! Он вместе с машиной упал в карьер!» «Что, правда?» — удивился Бенджамин. «А я-то гадал, куда он делся. Вообще-то я всегда думал, что он просто сбежал». «Ничего он не сбежал!» — сумрачно ответил Чарли. «Его убили!» Бенджамин не нашелся, что сказать. «Ну и жизнь у Чарли пошла», — подумал он. «Сплошные сложности и опасности». Мальчики, наконец, добрались до дома номер 9. И Бенджамин решил, что его другу самое время отдохнуть. К тому же он издалека заслышал обиженный лай спринтера Боба. Неужели он целый час подряд лает? «Знаешь что, давай про ящик поговорим завтра», — предложил Бенджамин. «Я приду как раз к твоему уроку музыки». «Какой еще музыки?» — озадаченно спросил Чарли. «Фиделио Дорами», — терпеливо напомнил Бенджи. «Ага, угу». Бледность постепенно сползла с лица Чарли. «А, конечно! Тогда до завтра, Бен!» Чарли с трудом поднялся на крыльцо номера 9. В доме было тихо. В прихожую из кухни струились ароматы Мэйзиной стряпни. Но Чарли даже не почувствовал голода. Напротив, у него заболел живот. Он еле доплелся до своей комнаты и рухнул в кровать. «Наверное, вот так себя чувствуют пациенты после операции». Проползло у него в голове. «Вроде бы ты не совсем в этом мире, то есть не целиком, а только частично». Этот Манфред Блур знал, кто он, Чарли, такой. Но откуда? Как? Чарли вспомнил фотографию. «Я смотрел на снимок доктора Толли с младенцем и слышал голоса. И оттуда выглянул кот Феникс и увидел меня», — соображал Чарли. «Значит, несмотря на то, что прошло 8 лет, какая-то ниточка все-таки осталась, связь не прервалась. Так может, когда я увидел Манфреда в газете, он тоже меня увидел и узнал, кто я?» «Проведу-ка я эксперимент», — решился Чарли. Он помнил, что где-то у него завалялся снимок Бенджамина, сделанный в тот день, что и злополучная фотография спринтера Боба. Чарли порылся в комоде и вытащил карточку, с которой таращился ошарашенный Бенджи. Вспышка застала его врасплох. Чарли пристально смотрел на лицо приятеля. Некоторое время ничего не происходило. Бенджи просто смотрел с фотографией. А потом раздался тоненький голосок. «Чарли, ну не надо меня фотографировать!» Где-то вдалеке залаял пес, а потом Чарли услышал свой собственный голос. «Улыбнись, Бен, ну давай же! Ты отлично выглядишь, правда же?» И все. На этом голоса умолкли. Слышалось только тяжелое дыхание пса, а потом последовал длинный, с подвыванием зевок. А в это время в доме номер 12 Бенджамин как раз открыл большую упаковку земляничного йогурта. И только он занес над йогуртом ложку, как в розовой массе возникло лицо Чарли. У Бенджамина ёкнуло в животе. Он поспешно сунул йогурт обратно в холодильник. «Скис!» — сообщил он псу. «Съедим-ка мы лучше сыру!» Спринтер Боб возликовал и радостно заколотил хвостом. Что касается Чарли, мама разбудила его к ланчу, но потом он опять уснул. Вечером Мэйзи спросила: «Ты не захворал?» Вид у Чарли был странный, и к своей порции рыбы он даже не притронулся. «Я не болен», — ответил Чарли. «Это на меня гипноз навели!» Мэйзи с мамой рассмеялись. «Бабушка Бон вышла на тропу войны», — объявила Мэйзи. «Она хотела помучить тебя какими-то вопросами, но потом ей кто-то позвонил, и она умчалась к своим дорогим сестрицам». После чая Чарли опять задремал и проспал до самой полуночи. Разбудил его скрип ступенек. Это дядя Паттон отправлялся на ночной променад. Чарли на цыпочках прокрался вниз, в кухню. Теперь голова у него была ясная, и к тому же зверски хотелось есть. В кухне Чарли обнаружил дядю Паттона. Тот угощался холодной курицей, креветками и салатом. Еще на столе перед ним стояли булочки и бутылка вина. Большой бокал, из которого всегда пил дядя, был наполовину опустошен. Кухню едва освещала одна единственная свечка в причудливом серебряном подсвечнике посреди стола. Дядя Паттон прищурился и разглядел Чарли, который топтался на пороге в полутьме. «Входи, входи, мой мальчик!» — пригласил дядя. «Как ты относишься к курице?» «Я-то...» — Чарли поспешно придвинул себе стул. «Сейчас я готов съесть что угодно!» Дядя протянул ему тарелку с куриной ножкой. «Как прошел день?» «Хуже некуда!» И Чарли рассказал дяде про ключи мисс Ингдью, Манфреда Блура и про то, как противно, когда тебя гипнотизируют. Дядя со звоном выронил вилку. «Не хочешь ли ты сказать, что эти мальчишки пытались помешать тебе добраться до магазина?» «Именно!» — сказал Чарли и вгрызся в курицу. «М-м-м! Манфред хочет перехватить ключ у мисс Ингдью и опередить меня, а потом явиться за ящиком. По-моему, все только и делают, что охотятся за этим ящиком». «Этой очаровательной даме необходим защитник», — промурлыкал дядя Паттон. «Но скажи мне, друг мой, а почему, собственно, ты так непоколебим в решении оставить ящик у себя? От него ведь одни неприятности. То, что там лежит, обменяли на ребенка, что бы там ни лежало», — ответил Чарли, с трудом отрываясь от курицы. «А я хочу поменять ящик обратно, чтобы мисс Ингледью нашла свою племянницу. Куда это годится? У девчонки никого нет, кроме тети, и та не может с ней повидаться». «Интересно, неужели этой прелестной даме не приходило в голову проделать подобный обмен?» — задумчиво сказал Паттон. «Она только-только получила ящик», — напомнил Чарли. «А до этого ей дурили голову и врали напропалую. К тому времени, как прислали ящик, она уже искать бросила». «А ты, оказывается, неплохо осведомлен». Дядя Паттон встал и понес пустую тарелку к раковине. «Поскольку на следующей неделе ты некоторым образом выбываешь из игры, ключи мисс Ингледью вместо тебя доставлю я. Если она отыщет нужный, я тебе его отдам, когда ты приедешь на выходные. Но, полагаю, тебе стоит показать мне пресловутый ящик, и я хотел бы присутствовать, когда ты будешь его открывать, для безопасности». «Безопасности?» Чарли чуть не подавился курицей. «Кто знает, что в нем такое хранится?» — покачал головой дядя. «Лучше, чтобы поблизости был кто-то взрослый. Ты согласен?» «В общем, да!» У Чарли опять заныло в животе. На этот раз потому, что дядя обмолвился о его Чарли отъезде. Целая неделя тюремного заключения в Академии Блура. Ужас! «Дядя, а почему мне обязательно учиться в Академии? Из-за того, что я этот, ну, одаренный?» — жалобно спросил Чарли. «Чтобы за тобой присматривали. Они не хотят, чтобы ты ходил в другую школу, потому что боятся, как бы ты ни стал применять свой дар без их ведома. Любят держать все под контролем». «А вы тоже в Академии учились, да?» «Разумеется», — отозвался дядя. «Ну и как, нравилось вам?» «Нравилось — не совсем подходящее слово. Я претерпелся, скажем так. Я не высовывался, вел себя тихо, и меня более-менее оставили в покое. Дядя вздохнул. Полагаю, в этом всегда заключались все мои сложности. Я вел себя тихо даже тогда, когда явно надо было поднимать шум. Да. Ну что ж, кто знает, возможно, еще не все потеряно. Пол заскрипел по чьими-то шагами. Бах! Дверь распахнулась, вспыхнул свет. На пороге кухни возвышалась бабушка Бон. Это еще что за новости? Она свирепо воззрилась на Чарли. Что за пиршество вы тут устроили? Ночь на дворе. А ну марш в постель, Чарли Бон. Завтра утром, что все вопросы закончил. Тебе в понедельник в школу. Ты что, собираешься клевать носом на уроках? Спокойной ночи, бабушка. Спокойной ночи, дядя Паттон. Пулеметом протараторил Чарли и поспешно просочился мимо бабушки Бон. Взбегая по лестнице, он слышал, как старуха обрушилась на дядю. Что здесь происходит, Паттон? Тебе что, уже нельзя доверять? На чьей ты стороне, хотела бы я знать? А, отвечай!